Со временем неловкость исчезла, дружеские отношения укрепились, но в кругу прежних друзей Эллен они никогда больше не появлялись. Хотя она избавилась от ярлыка «курортница» и снискала симпатии коренных жителей Эмити, ей было нелегко отказаться от всего того, к чему она привыкла до замужества. Иногда Эллен казалось, что она переселилась в другую страну. Впрочем, до недавнего времени этот разрыв с прошлым не тревожил ее. Она была слишком счастлива и слишком занята воспитанием детей, чтобы позволить себе много думать о возможностях, которые ею были упущены. Но когда ее младший сын пошел в школу, она вдруг ощутила вокруг себя вакуум и стала предаваться воспоминаниям о том, чем были заполнены дни ее матери, когда дети начали отдаляться от нее. Поездки по магазинам... Они доставляли удовольствие, так как денег хватало на все, за исключением самых дорогих вещей. Обеды с друзьями, игра в теннис, коктейли, пикники в конце недели. И то, что раньше наводило на нее тоску, казалось мелким и скучным, теперь в ее воображении предстало как райская жизнь. Эллен пыталась восстановить связи с друзьями, с которыми не встречалась 10 лет, но общих интересов уже давно не было. Эллен с увлечением рассказывала о здешнем обществе, о разных событиях в городе, о своей работе сестрой милосердия в Саутгемптонской больнице, обо всем том, о чем ее бывшие друзья, многие из них приезжали в Эмити каждое лето в течение более 30 лет, знали мало, да и знать не хотели. Они же говорили о событиях нью-йоркской жизни, о картинных галереях, о художниках и писателях, с которыми были знакомы. Потом вспоминали что-нибудь из своей молодости, вспоминали старых друзей, где-то они теперь. На этом большинство разговоров и заканчивалось. Всякий раз расставаясь, все клятвенно обещали звонить друг другу и снова собираться вместе. Иногда Эллен пробовала заводить новых друзей среди приезжих, но эти знакомства были вымученными и непродолжительными. Они могли бы перерасти в дружбу, если бы Эллен меньше стеснялась своего дома, работы мужа и его скудной зарплаты. Она непременно ставила в известность всех своих новых знакомых, что до замужества она занимала другое положение в обществе. Она понимала, что ей не следовало этого делать, и ненавидела себя за это, потому что горячо любила своего мужа, обожала детей и большую часть года была вполне довольна своей судьбой. Теперь она уже больше не атаковала общество курортников, не пыталась там стать своей, но обида и тоска не проходили. Она чувствовала себя несчастной и вымещала свою неудовлетворенность главным образом на муже, который понимал ее состояние и терпеливо сносил все ее капризы. Каждый год ей хотелось забыться глубоким сном на весь летний сезон. Около половины седьмого Броди свернул на Олд Милл Роуд. Солнце стояло довольно высоко, оно уже потеряло свой предрассветный багровый цвет и становилось оранжевым. На небе не было ни облачка. Владельцы домов, стоявших на берегу океана, не имели права загромождать проходы между домами. Доступ на пляже должен быть свободным. Но в большинстве случаев эти проходы были заняты под гаражи или перегорожены живыми изгородями из бирючины. С дороги пляж не был виден. Броди мог разглядеть только верхушки дюн. Поэтому примерно через каждые 100 ярдов ему приходилось останавливать машину, выходить из нее и осматривать пляж. Утопленницы он нигде не видел. На широком белом пространстве только несколько коряг, одна или две консервные банки, да длинная шириной не больше ярда лента морской травы и водорослей, принесенных к берегу южным ветерком. Океан был спокоен, и если бы тело плавало на поверхности, он бы его увидел. Но если оно под водой, подумал Броди, то мне остается только ждать, когда его выбросит на берег. К 7 часам Броди осмотрел весь пляж вдоль Олд Милл Роуд и Скотч Роуд, и ничего необычного он не увидел, обратил внимание только на бумажную тарелку, на которой лежали 3 чаши с зубчатыми краями, вырезанные из кожуры апельсина, верный признак того, что в этот летний сезон в Эмити понаехала особенно изысканная публика.